Сон-видение в 1922 году, в марте. Вхожу в сопровождении учителя в помещение необычайно высокое, окон не заметила. Здесь уже находятся двое или трое одетых, как и я, в розово-лиловых одеждах. Я становлюсь рядом с ними, перед нами возвышение, на котором стоит четырехугольный каменный престол. Учитель в лиловом одеянии и белом тюрбане поднимается на возвышение и, стоя лицом, обращенным к нам, протягивает руку к престолу. В то же мгновение снизу и сверху престола появляются лучи серебряные, розово-лиловые и синие. Они образуют геометрическую фигуру громадного двойного треугольника, образуя как бы шестиконечную звезду, пронизанную лучами. Проснулась чувством необычайной радости, и внутри меня в продолжении нескольких дней почти неотступно звучал торжественный гимн. 1922. Богатое помещение восточного арабского стиля. Я окружена толпой родственников в богатых красных шелковых золотом тканых кафтанах. Осматривают полученные мною подарки, количество которых заполняет почти все помещение. Родственники прибыли на мою свадьбу с арабским шейхом. Вторая картина. Большой внутренний двор, окруженный крытыми галереями с тонкими колоннами. Стою с родственниками и шейхом. Перед нами проводят одного за другим чудесно убранных арабских коней, и под коней выводят многочисленный штат слуг, поражающих пестротою своих шелков и чернотою лиц. Третья картина. В этом же помещении сижу на пестрых шелковых подушках с маленьким сыном. Я уже привыкла к своей жизни и принимаю приехавшего навестить меня брата, почему-то недолюбливающего моего мужа, который в это время входит в помещение. И я с грустью думаю, неужели брат не видит красоту этого облика? Четвертая картина. Тот же шейх собирается в путь. Стоят кони и богато убранные слоны. Она с маленьким сыном подходит к белому слону, на котором сидит шейх, поднимает мальчика и передает его шейху. Я расстаюсь с сыном, но знаю, что так нужно, ибо он наследник. Пятая картина. Шейх, уже старик, сидит на шелковых подушках. По обе стороны немного ниже, тоже на подушках, сидят молодые девушки. Поодаль, против шейха, стою я и чувствую на себе полный любви взор шейха. Я знаю, что молодые организмы, окружающие шейха, излучают флюиды здоровья и тем поддерживают его слабеющие силы. 1922. Богатое дворцовое помещение должно быть приемный зал. В золоченом кресле сидит моя мать в богатом тяжелом одеянии. Перед нею на низеньких скамеечках сидят странные фигуры в каких-то остроконечных шапках. Знаю, что это какое-то посольство, тоже прибывшее на празднество. Готовится помолвка, но я решаю избежать этой церемонии. Скрываюсь в мансардное помещение и прохожу в верхнюю галерею, где и забиваюсь в темный угол, откуда мне видна большая, залитая светом зала, полная разряженных гостей. Среди них выделяется прекрасно одетая, красивая, тонкая мужская фигура, при подходе которой все гости шепчут: «Какая изысканность! У меня же определенно неприязненное чувство к этому человеку».